Пек повернулся, оперся на другой локоть и задумался. «Дайте-ка вспомнить», — снова начал он наконец. «Вероятно, прошло еще несколько минут, вероятно, также года за два до покорения Англии я вернулся к холму Пека и раз вечером услышал, как старый Хобден говорил о броде Виланда. Если ты говоришь о старом Хобдене, плетельщике изгороди, ему всего 72, он сам сказал мне это», — заметил Дэн. «Он наш близкий друг». «Правильно», — ответил Пек. «Но я говорил о старом Хобдене, который жил за 9 поколений до прапрадедушки вашего приятеля. Он был свободный человек и выжигал здесь уголь. Я знаю весь их род так давно, что иногда путаюсь. Хобдена звали Хобом-датчанином, и он жил в коттедже подле кузницы. Так вот, как только я услышал имя Виланда, я навострил уши и побежал через леса к броду, вон там, за торфяным лесом». Пек кивнул головой в сторону запада, туда, где долина сужается, стесненная лесистыми холмами. «Да ведь это брод Виллинга», — сказала Уна. «Мы часто ходим туда. Там живет славный зимородок». «В те времена это место называлось бродом Виланда. От маяка туда спускалась дорога. Очень плоха была она, а весь откос холма покрывал густой-прегустой дубовый лес, в котором водились олени. Я не нашел и следа Виланда, зато увидел толстого фермера. Он спускался по дороге в тени деревьев. Его лошадь потеряла в глине свою подкову, и, подъехав к броду, он вылез из седла, вынул из своего кошелька один пенни, положил его на камень, привязал свою старую лошадь к дубу и громко закричал: «Кузнец, кузнец, вот для тебя работа!» Сказав это, толстяк сел на землю и заснул. Вы представьте себе, что я почувствовал, когда седобородый, согнутый старый кузнец в кожаном переднике вышел из-за дуба и принялся подковывать лошадь. Я узнал Виланда и так удивился, что прыгнул к нему, сказав: «Что ты тут делаешь, Виланд?» «Бедный Виланд», — со вздохом шепнула Уна. Кузнец откинул со лба свои длинные волосы, он не сразу узнал меня, и, подумав немного, ответил: «Тебе-то следовало знать. Ты предсказала это, старое существо. Я подковываю лошадей за плату. Я теперь даже не Виланд. Мое имя — придорожный кузнец». «Бедняк», — заметил Дэн. «А что ты ему сказал?» «Что я мог сказать?» Держа ногу лошади на колени, он посмотрел на меня, улыбнулся и продолжал: «Помню время, когда я не согласился бы принять в жертву эту старую клячу, сущий мешок с костями, а теперь радуюсь, что могу за пенни подковать ее». «Разве ты не в силах вернуться в Валгалло или вообще туда, откуда пришел?» — спросил я. «То-то и оно, что нет», — ответил он, продолжая скрести копыта. Он удивительно обращался с лошадьми. Старая кляча обнюхивала его плечо и тихонько ржала. «Ты помнишь, что в свое время, когда я был в полной власти, я не считался кротким? Я не освобожусь до тех пор, пока какое-нибудь человеческое существо искренне не пожелает мне добра». «Ну», — сказал я, — «фермер должен поблагодарить тебя. Ты для него подкуешь все 4 ноги лошади». «Да», — сказал Виланд, — «мои гвозди продержат подкову от одного полнолуния до другого. Но фермеры и здешняя глина необыкновенно холодные и жесткие.